Новички зоны. Едва первый солнечный лучик пробился сквозь листву березок, Велес открыл глаза и приветливо улыбнулся этому лучику. Тут же беспокойно ощупал пакет, который всю ночь крепко прижимал к груди. Целый. Рис на месте. Велес сел и огляделся. С некоторым любопытством обнаружил, что легкий ветерок ласково шевелит не только листву, но и свисающие нити трех десятков пушистых колтунов, весьма похожих на спутанные женские волосы. Вчера он как-то не обратил внимания, что вся рощица усыпана этими неприятными созданиями. Интересно, они растения или животные? Велес пару минут пристально смотрел на колыхающиеся волосы, пожал плечами и стал искать псов. Дело в том, что неблагодарные, совершенно невоспитанные животные подло сбежали на охоту, оставив его совсем одного. Он был глубоко оскорблен и расстроен таким поведением своих друзей. Раньше они никогда так не делали. Ну, почти никогда. А теперь вот вдруг. «Как, однако, нехорошо получилось», — проговорил сталкер, услышав стрекот автоматов. Поднялся и осторожно, стараясь не коснуться живых нитей, покинул рощицу. «Я надеялся спасти их. Помочь. Увы, теперь их съедят. Обидно. Мы ведь могли подружиться». И он рванул со всех ног к лагерю тех смешных сталкеров, что повстречались ему вчера. Он не очень надеялся поспеть раньше, чем Кут с Рутом их съедят, но может повезет, кто знает. Нужно поспешить, и возможно он сможет вовремя остановить своих друзей. Тогда все будет просто отлично, даже лучше. Выступив в роли спасителя этой дурковатой троицы, он станет для них не просто другом, они будут слушаться его еще лучше, чем Кут с Рутом. И может быть он успеет сделать из сих молодых людей настоящих сталкеров до того, как ими поужинает какая-нибудь химера. По пути, который в общей сложности занял меньше 10 минут, он подумал о том, что молодые сталкеры могли затеять перестрелку с Жаканом, Нарком и Ломом, но поразмышляв пару минут, отбросил эту идею. В этом случае парни и девчонка уже были бы мертвы, а он все еще слышал выстрелы из автоматов. Причем только автоматов. Значит, они поссорились с тем, у кого оружия, окромя природы данного, нету. И 99,9 ими были его невоспитанные псы. Тщательно принюхиваясь по пути, слабый, почти не несущий запахов ветер дул ему в спину. Велес уловил запахи, присущие Куту и Руту. Неуловимый, терпкий и в то же время сладковатый, тяжелый запах, издаваемый ими почти всегда, он слишком хорошо знал, чтобы спутать его с чем-то еще. Псиной, в общем, пахло. Велес вбежал в поселок с той стороны, где местность не разродилась холмами, и не смог обнаружить лагерь визуально. Мешали обветшавшие скелеты домов и их фундаменты. Зато сменился ветер. «Опять падаль где-то нашли», — проворчал недовольно Велес, пробегая между домами и следуя на запах молодых балбесов. Они устроили свой лагерь так, что их было очень легко убить. Будто ребятки мечтали покончить с собой. Странно, что они пережили эту ночь. Дуракам везет, что называется. К усилившемуся сладковатому тону в запахе псов прибавился новый, оставляющий в горле почти незаметный металлический привкус. Велес опоздал. Кровь уже пролилась. Может, удастся спасти хотя бы девушку? Эх вы, ребята. Вот зачем было есть этих сумасшедших юнцов? Велесу было их немного жаль. Впрочем, когда он был на расстоянии 5 метров от лагеря, жадность к ним испарилась, сменившись жалостью к себе. Ему опять придется пару ночей спать в ветвях древесных. От Кута и Рута явственно несло падалью. В последнее время у них появилась неприятная привычка. Обнаружив тухлятину, нередко труп человечий, они ее не ели. Совсем нет. Они начинали усиленно валяться на этой тухлятине и тереться об нее шкурами. Соответственно, потом несло от них жуть. В такие чудные моменты приходилось ему спать в ветвях, подальше от друзей. Ему просто надоело просыпаться ночью от того, что глотку перехватывало и дыхание сперло, а противогаза под рукой нету. Зато под боком два здоровенных, счастливых и вонючих пса. Лагерь молодежи встретил его полным разгромом. Костер потух и затоптан. Вещи ребят раскиданы по земле. Молодой паренек валяется у стены дома с разбитой головой и обнимает автомат. Валера лежит у костра на животе, широко раскинув руки, и весь трясется. а трясется он от того, что здоровенный мохнатый черный пес, придерживая его лапы, откусывает и, не жуя, глотает внушительные куски от его могучих плеч. Голова его рядышком, лежит в травке и наблюдает, как Рут поедает его плечи. Велес поморщился и послал в спину Рута очень возмущенный взгляд. Черному псу предстоит воспитательная беседа. Опять он голову откусил. Вот что за воспитание? А где же девушка? Лера стояла у другой стены, белая как мел. Она выставила перед собой винтовку и медленно отступала, несмотря на то, что спина уже уперлась в стену. Ноги девушки дрожали и шагали назад, а руки нервно дергали спусковой крючок. И оружие издавало звонкие щелчки. Патроны кончились. А к ней медленно подбирался другой черный пес. Сверкая красными глазами, тихо рыча, он шел на нее и, кажется, наслаждался ее страхом. Велес покачал головой. Кут, чья пушистая черная шкура сейчас была прострелена в 5 местах, совершенно безнравственно издевался над своей жертвой, не спеша оборвать ее муки. Это плохо. С едой нельзя играть. Велес двинулся вперед, стараясь мысленно передать Куту приказ остановиться и... Черная пушистая шкура. Пес прекратил рычать, тряхнул головой, и его красные глаза обратились к Велесу. Они были полны удивления. Второй пес перестал есть и поднял уши торчком. Они ощутили его попытки что-то им передать мысленно. Оба черные, пушистые и очень большие. Оба, мягко ступая, почти по-кошачьи, одним скользящим движением развернулись к Велесу. А он ошарашенно переводил взгляд с одного на другого. Псы одновременно зарычали и приготовились прыгнуть. «А может, сочтем это недоразумением и разойдемся, а?» с некоторой надеждой спросил Велес. Как и следовало ожидать, совершенно незнакомые, очень дикие и, несомненно, агрессивные псы его инициативы не поддержали. Но и не прыгнули. Видимо, инстинктивно ощутили, что противник опаснее, чем кажется на первый взгляд. Они, медленно ступая, двинулись на него, одновременно расходясь немного в стороны. Красные глаза неотрывно смотрели ему в лицо. Велес ощутил некую тяжесть в голове и странное давление на глаза. На миг псы превратились в 2 нечетких размытых пятна. Усилие воли, надо признать, солидные усилия, и пятна вновь стали кровожадными и злобными хищниками, на секунду замершими без движения. Наверное, они впервые столкнулись с человеком, на которого не действовала их телепатия. «Обидно, да?» — ухмыльнулся Велес и сам шагнул навстречу псам. «Предупреждаю сразу, так как вас 2, честной драки не будет», и достал свои пистолеты. Ну, если быть до конца честным, пистолеты не совсем свои, а одолженные у нищего по весне на пару месяцев, да так и не возвращенные законному владельцу. Впрочем, он вряд ли будет обижаться из-за такого пустяка. Просто потребует заплатить чуть дороже, только и всего. Он на самом деле добрый, если ему платить. Псы прыгнули грозно рыча. Неужели они пытались таким образом его напугать? Ну, это тогда совсем зря. Велес, решивший не пользоваться сетью, дабы установить с выжившими сталкерами теплые дружеские отношения, особенно с Лерой, симпатичная у нее все-таки попка, свою физическую мощь решил не скрывать. Силы мускулов в людях женского пола пробуждают уважение и симпатию, если эта сила направлена на их защиту. А вот мистицизм его связи с сетью на таких людей без исключения почему-то влиял диаметрально противоположно. Увидев его в ореоле молний, люди от чего-то порывались начать стрельбу. А если начинали, то по неясным причинам стреляли в основном в него. Велес прыгнул назад с места, одновременно стреляя с обоих стволов. Прыгнул 5 метров и мягко приземлился на ноги, продолжая стрелять уже в спутанный клубок пушистых визжащих тел. Псы прыгнули, но не обнаружили свои жертвы, и так уж получилось, укусили друг друга. Кстати, потому они и визжали. Больно им было. А еще обидно. Пистолетные пули, выбивающие из их крупных тел красивые фонтанчики густого красного цвета, вред им наносили чисто символический, но при этом боль причиняли нешуточную. Тут бы пару пулеметов калибра покрупнее, тогда черных псов можно даже ранить, иногда даже смертельно. Ну, хотя бы автомат. Одна обойма в брюхе черного пса его не убьет, но стреножит прочно. 20 минут, пока удивительный организм этих чудесных существ не залечит полученные повреждения. Отпрыгнув, Велес приземлился на ноги, но не покачнулся, руки не повело. Он нисколько не утратил равновесия. Быстро отстрелял обоймы и с той же скоростью сменил их. Псы, рыча и визжа, поднялись на лапы и вновь кинулись на своего обидчика. Их встретил плотный огонь. Правда, кратковременный. Всего десяток секунд, и боёк щелкнул вхолостую. «Вот теперь, парни, можно поиграть на равных», — произнес сталкер, бросая пустые пистолеты на землю. Дополнительные обоймы кончились. Один из черных псов ответил ему яростным рыком и парой тугих красных фонтанчиков, брызнувших из простреленной груди. Велес даже уважительно кивнул. Сердце прострелено, не иначе. А эта животина все еще на ногах. Более того, все еще смертельно опасно. Ее товарищу по цвету шкуры повезло меньше. Одна из пуль попала точно между глаз. Вторая угодила, ага, в глаз. Несчастный песик лежал на земле, тихо подвывал и сучил ногами. Казалось бы, все, умрет бедная собачка. А вот и нет. Черные псы отличались от всех остальных зверей зоны несколькими уникальными чертами. Одной из них была потрясающая возможность к регенерации поврежденных тканей. Песик не умрет, если сейчас не нашпиговать его свинцом под завязку или не отсечь голову. Уже через час-два он поднимется и сможет проковылять до ближайшего тихого закутка, где сможет заснуть и восстановиться полностью. Но из этой игры он выбыл. «Предупреждаю сразу. Прыгнешь и получишь кулаком в нос». Приняв дурашливый вариант одной из боевых стоек «Кап-Кидо», просветил Велес жутко рычащего пса. Чтобы напугать пса воинственным своим видом, он стал еще и подпрыгивать на месте. Напустил на чело грозно-серьезный вид и выпятил грудь колесом. Украдкой, чтобы она не заметила, глянул на девушку. Лера, наблюдавшая все это дело, только что взвизгнула и рухнула с лап, то есть с ног. Парень тоже пребывал без сознания. «Так зачем выпендриваться, прикидываться просто очень сильным человеком, раз никто не видит?» «Я не прочь с тобой подраться», — сказал он псу, который начал осторожно подбираться к нему, мягко переставляя лапы и по-прежнему рыча, аки мишка гризли, коему наступили на левую переднюю лапку, кованым сапожком армейского образца. «Но тебе стоит знать». Он перестал изображать из себя Ояму в раннем детстве и просто встал, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Разумом он потянулся к сети, что опутывало всю зону, соединяя между собой электрические аномалии. К сети, власть над которой он получил, в общем-то, благодаря промаху, допущенному одним весьма неприятным джентльменом, очень злобным на вид. Он взял у сети немного энергии, самую малость, зачерпнул из электры в полукилометре от этого места и пропустил через свое тело. Энергия с треском пронеслась по одежде, на миг украсив ее множество маленьких молний. Такие же вспыхнули в его глазах. Несколько молний скользнули по пальцам ног и вырвались через них дальше. «А-а-а-нет!» — заорал сталкер с ужасом и не веря своим глазам. От его ног шел куцый, но вонючий дымок. Носки крепких добротных бутсов теперь украшали рваные, оплавленные по краям розочки из кожи и подкладки. «Новые же почти ботинки! Проклятие!» Он гневно ткнул пальцем в крадущегося пса. Тот крался уж не так уверенно и, кажется, подумывал о том, чтобы сбежать. «Это ты во всем виноват, мерзкая псина!» Неосторожный жест сталкера, видимо, стал последней каплей для пса, живущего в основном инстинктами. Он рванулся вперед и прыгнул. Да, жутко рыча прыгнул. И обещанного удара в нос не получил. Быстрый оказался песик. Сшиб сталкера своей простреленной грудью и щелкнул челюстями всего в сантиметре от его лица. А Велес ухватил эту вымазанную тухлятиной собаку за пушистую глотку и, провернувшись на бок, сбросил ее на землю. Пес упал боком, больно ударился, но вскочил мгновенно и обнаружил, что человек, один из этих неповоротливых, слабых и медлительных существ, тоже встал. И как-то неудобно даже. Велес стоял на коленях, широко разведя руки, и натурально рычал. Кажется, не совсем осознанно. Пес замер в нерешительности. Человек не просто не убегал в поисках оружия или просто спасаясь, а еще и рычал на него. В конце концов, пес отбросил все сомнения и стремительным галопом бросился строго вперед. Что произошло, пес не совсем понял. Он увидел только, как человек в самый последний момент, заметно опережая его самого в скорости, сместился в сторону, в бок, и пес не сшиб свою жертву, а пронесся мимо. Правда, не очень далеко. Некая непонятная сила дернула его за хвост. Взвизгнув, Черный пес, могучий хищник, попытался удержаться на месте, скребя землю когтями. Только почти сразу скрести стало нечего. Несчастная псина с веселым свистом рассекала воздух своим могучим телом и истошно выла. Потом выть перестала. Просто очень трудно выть после того, как тебя довольно-таки конкретно приложили оземь всей поверхностью тела и буквально все ребра с одного бока поломались. Пес стал хрипеть. Потом обнаружил, что если сломать ребра еще и с другой стороны тем же способом, то хрипеть тоже не получится. Потом несчастный зверь ощутил необыкновенную легкость и ласку воздушных потоков турбулентных возмущений воздуха, что было вызвано свободным полетом его изломанного тела. Да, его больше не держали за хвост, и он стремительно летел. Пес смог тихо заскулить и приоткрыть один глаз. Он впервые увидел землю сверху. Велес сильно раскрутил над головой вонючую собаку, которая была единолично повинна в том, что он испортил такие хорошие ботинки, и что было сил зашвырнул ее в сторону наибольшего скопления руин. Проводил гневным взглядом мерзкое мохнатое существо, испортившее его ботинки, и когда несчастный песик с грохотом снес какую-то стену, скрывшись в туче поднявшейся пыли, сказал: «Вот так-то, сявка! Будешь знать, как наезжать на дядю Велеса!» И грозно глянул на второго пса. Удивленно раскрыл глаза. Огляделся и еще шире их раскрыл. Второй пес медленно полз прочь, куда-то в развалины. Это ж надо, какой живучий! Он проводил пса восхищенным взглядом. Это был хороший черный пес. Не то, что это невоспитанная скотина, испортившая ему ботинки. Это же надо, до чего неприятное существо. Вот зачем эта псина так себя вела? Велес покачал головой. Хорошо, что Кут с Рутом с раннего детства с ним. А то ведь в таком ужасном обществе они могли стать столь же отвратительными существами, как и эта скотина, повинная в порче хорошей обуви. Все еще расстроенный наглой выходкой пса, к этому моменту он уже забыл, что ботинки испортила молния, вышедшая из-под контроля его сознания. Он узрел неприятную картину. Прямо посреди лагеря лежал обгрызенный труп и капал кровью, куда попало. Велес с полминуты размышлял. Рассудив, что хранить труп история долгая, а копать могилу придется именно ему, вряд ли Лера с парнишкой смогут нормально ходить, когда очнутся, не то что лопатой орудовать, да и копать нечем, и кроме того, копать ему лень, он принял единственно верное решение в такой неприятной ситуации. Бедняга был оттащен вглубь руин и выброшен в маленький овражек, родившийся прямо посередине крошащегося буквально на глазах фундамента. Скорее всего, тут раньше был внушительных размеров погреб. Туда же отправилась и голова несчастного. «Прощай», — сказал Велес трупу и, насвистывая чего-то, отправился в обратный путь. Ему предстояло воспитать двух приличных сталкеров из мягких закордонных людей. Задача не из легких. Из таких ребятишек плохие получаются сталкеры. Зомби вот отличные, а сталкеры так себе. Лагерь в его короткое отсутствие почти не изменился, только совсем чуть-чуть. «Рут, а ну отойди от нее!» — рявкнул сталкер как раз в тот миг, когда Рут, на этот раз точно Рут, уже примерился к изящному бедру девушки и даже широко открыл рот. Зубы клацнули в холостую, и пес укоризненно посмотрел на своего друга. «Нет, я ее тоже есть не стану. Мы с ней будем друзьями!» — осчастливил он Рута и широко улыбнулся ему. Пес презрительно фыркнул и в развалочку стал бродить по лагерю, обнюхивая разнообразные предметы, во множестве разбросанные по земле. Кут тоже тут был, шуршал чем-то в объемистом рюкзаке. Велес подошел к нему и легонько дернул торчавший из рюкзака хвост с пушистой кисточкой на конце. Кут ответил виноватым визгом и стал активнее шуршать, но из рюкзака вылезать не пожелал. Только хвост и задние ноги торчат. «Ребята!» — возмущенно воскликнул сталкер. «Они не должны вас видеть! Ну что вы как маленькие! Давайте бегите куда-нибудь, но будьте поблизости! Я вас познакомлю, но не сейчас. Идет?» Рут не ответил, только зарычал как-то странно и, прихватив зубами нечто непонятное в бумажном пакете, медленно и величественно удалился. Кут тоже что-то спер из недр рюкзака и, жутко довольный, взвизгнул и галопом унесся в туманную даль. Велес только тяжело вздохнул. Порой его друзья вели себя просто безобразно. Он подобрал пистолеты, напомнив себе, что это следовало сделать раньше, наполнил обоймы, последними, кстати, патронами, и зарядил оружие. Похвалил себя за то, что сегодня не забыл зарядить пистолеты. Иногда забывал зарядить, бывало с ним такое. Возраст, видимо. Потом осмотрел лагерь, преимущественно предметы, покинувшие рюкзаки, стараясь сообразить, зачем их взяли сюда эти трое. Сообразить не смог, и большую часть предметов отнес к разряду бесполезных и ненужных, не только в зоне, но и вообще. Их пинками отправил в сторону бывшей сельской главной дороги, посреди которой лагерь и стоял. Другие скидал в один из рюкзаков, предварительно выпотрошив его. Потом подумал, что парнишка, лежащий у стены, ран регенерировать не только не умеет, но и не может в принципе. И с некоторым удивлением отметил, что о помощи парню следовало подумать в первую очередь. А он не подумал. Потому что отвык от людей. Потому что не сразу вспомнил, что у них раны, даже самые незначительные, заживают очень долго. Честно говоря, ему стало немного не по себе. Осматривая рассеченную голову паренька, он вспомнил разговор с нищим. Неужели он становится другим? По-настоящему. И вскоре людей начнет воспринимать лишь как способ добыть одежду, патроны и еду. Велес вздрогнул всем организмом и решительно выбросил прочь эти глупости. Все совсем не так. Он просто немного рассеян, только и всего. Как бы рассеянность не стала причиной его преждевременной кончины. В зоне ведь как? Моргнул не вовремя. Вполне достаточное основание для быстрой и иногда безболезненной смерти. Раны парнишки, чьего имени Велес пока не знал, оказались почти несмертельны. Почти, потому что если их не обработать, они начнут гноиться, и тогда наступит сепсис, сирич, заражение крови. И тогда парню лучше застрелиться самому. Умирать от такого недуга куда тяжелее, чем от клыков черного пса зоны. Впрочем, не факт, что заражение не начнется даже после обработки ран медикаментами. Голову парню рассекло клыком, плюс две раны на груди, обнаруженные, когда бесчувственное тело было перевернуто на спину. Неглубокие порезы от когтей. Вот-вот, Велес хорошо знал, какую порой любопытную гадость можно обнаружить на когтях этих мохнатых существ. Он даже понюхал раны. Так и есть. Остатки тухлого мяса, микрочастицы его, с когтей псов попали в раны. Нужен был антибиотик, желательно помощнее. Кто знает, чей гнилой труп драли трогательно-пушистые вороги. А то, как это было тело новой разновидности снорка, суперядовитого монстрика с новым усиленным противогазом, дабы преждевременно не сдохнуть от вони собственного тела. Кстати, тело отвратительного и невкусного. Велес тут на неделе попробовал поесть мясо снорка. Горько жалел он об этом целых два дня, так как его начал зверски мучить исключительно зверский понос. С тех пор он зарекся не экспериментировать с едой. Но уже вчера забыл об этом и даже начал размышлять над тем, что, возможно, если снорка отваривать пару часов на сильном огне, то, может быть, он станет вполне съедобным. Он даже решил как-нибудь попробовать этот вариант, когда с едой станет туго. К примеру, зимой. Раны парня следовало перевязать. Но вот незадача. Велес не смог найти аптечку. С минуты он стоял посреди лагеря и, почесывая затылок, изучал аккуратную груду вещей, идентифицированных как полезные. Аптечки в них не было. Странно. Разве человек в здравом уме пойдет в зону без средств лечебных всяческих? Только если это идиот или мутант. С удивлением Велес посмотрел на парня, потом на девушку. Вроде люди. А потом глупо хихикнул. Впрочем, тут же помрачнел и, нервно шагая, отправился в сторону от лагеря к дороге, куда покидал бесполезные вещи. По пути он немного злобно пинал проросшие там кусты и кустики. Как выяснилось, аптечку Велес определил как предмет бесполезный и выкинул ее. Конечно, бесполезный. Зачем ему аптечка? Раны заживают без посторонней помощи, а особенно серьезные повреждения требуют лишь усиленного питания и сна. Он умудрился забыть, что когда-то этого не умел. И также воспринял этих несчастных кандидатов в сталкеры. Бурча себе под нос нечто не совсем приличное, Велес вернулся к парню уже вооруженной аптечкой. Их было три, две другие он все же бросил в кучу полезных вещей. Маленький такой черный ящичек с алым крестом. Открыл и был слегка шокирован содержимым. Нет, бинты, необходимые сейчас антибиотики, названия и возможности которых он не помнил, там были. Но там были и другие вещицы, которые два года назад имелись только у организации. Был даже нейростимулятор, одним из побочных эффектов которого была остановка сердца, а полезная часть состояла в резком увеличении скорости восприятия окружающего мира. Когда эта алая жидкость текла по венам, человек мог видеть каждый взмах крыла мухи и оторвать ей его еще в полете. После применения препарата рекомендовался постельный режим, капельница и реанимационная палата. Обработав раны паренька обеззараживающей жидкостью, замотав бинтами и вколов ему два антибиотика из наиболее сильных, безопасных и между собой совместимых, Велес занялся поисками спального мешка или одеяла. Попутно он усиленно надеялся, что парень не страдает аллергией именно на эти препараты. Анафилактический шок Велес лечить не умел. А может, раньше и умел. В любом случае, сейчас он не знал, что делать в такой ситуации. Спальных мешков было найдено три. Один изрешетили пулями и забрызгали кровью. Вот оно что. Детки спали, когда на огонек забежал тот вонючий, некультурный пес, портящий ботинки незнакомым и совершенно безобидным людям. Кстати, Валера, земля ему пухом и всяческих благ на том свете килограммов с 8, в ботинках более не нуждается. Размер вполне подходящий. Уже через 10 минут Велес щеголял в новеньких ботиночках, кстати, не зимних, а вполне по сезону. По возвращении в лагерь он обнаружил, что молодые люди все еще спят, а девушку осторожно обнюхивает маленькое, лысое, волкоподобное существо. Ну, если волку хвост подлиньше, его самого уменьшить, наголо обрить и еще уменьшить размер черепной коробки, избавив голову от таких ненужных вещей, как мозги, получится самый настоящий крысиный волк. Только вот с зубами серому бандиту повезло явно больше. У его мутированного собрата зубки были мелкие, и было их множество. «Свали, будь любезен», — сказал Велес волку-карлику, когда тот неуверенно застыл подле шикарной лериной ножки. Маленький зверек был немного обескуражен размерами жертвы. Он просто не мог сообразить, откуда начинать ее есть. Его пустая головенка явно не могла переварить такую сложную задачу. Заслышав утомленный голос одного доброго и усталого джентльмена, он повернулся к нему и совершенно зря оскалил свои смешные зубки. Велес поднял палец и аккуратно, в этот раз стараясь не попортить одежды, пропустил через себя энергию сети. Худосочная синяя веточка, очень мало напоминающая молнию, тихо треща, устремилась к мелкому хулигану местному и подпалила ему хвостик. До самой задницы подпалила. Так что, истошно визжа, разочаровавшийся в жизни зверек быстро ускакал куда-нибудь подальше и отсюда. В процессе бегства он так уморительно подпрыгивал, что Велес не удержался и расхохотался. Отсмеявшись, он решил повторить шутку и огляделся в надежде увидеть еще одного волка. Таковых не оказалось. Пожав плечами, Велес вернулся к прерванному занятию. Второй мешок был почти цел, только верх оторван. Третий, обнаруженный на дне чьего-то рюкзака, был совершенно цел. О, значит, кто-то один не спал, когда начали кушать Валеру. Интересно, кто? Впрочем, неважно. Парня Велес аккуратно упаковал в мешок и застегнул молнию до самого подбородка. Пусть спит. Девушку он положил на останки второго мешка и стал ждать, когда она очнется. Смотрел на достопримечательности мертвого города и ждал. Потом понял, что осматривает достопримечательности Леры и совсем не видит местных сооружений поселкового типа на начальной стадии сращивания с землей. У девушки, оказывается, была замечательная грудь. Ее куртка расстегнулась, и под ней он увидел тонкую обтягивающую маечку с глубоким декольте. Маечка соблазнительно обтягивала великолепный бюст. Просто чудесный бюст. Велес был восхищен. Он подошел ближе. Обнаружил, что у нее красивая линия талии и бедер, а уж ножки вообще шик. Задумчиво он глянул на ее лицо. Спит пока. Тщательно вытер руку о штаны, наклонился к девушке и положил ладонь на левую ее грудь. Она показалась ему вкуснее, и потому он решил, что именно ее стоит пощупать. Потом, убедившись, что девушка еще спит, засунул руку под майку. Ощутил нежную бархатистую кожу. Помял немного это чудо, все еще мрачнее лицом. Погладил вторую грудь, потрепал соски. Наконец, тяжело вздохнул и отошел от бесчувственной девушки. Сел наземь и довольно долго, пустым взглядом, ни о чем не думая, смотрел в никуда. Потом расстроенно хлопнул себя по колену. «Не встал!» — простонал Велес. «И сейчас не встал! Да что же это такое?» Всхлипнул. Импотенция в его возрасте. Кто бы мог подумать? А как стыдно! Ужас! Он горевал минут 10, а потом припомнил, что видел в куче выкинутых вещей кое-что интересное. Отбросив грустные мысли, он молоденьким сайгаком ринулся на поиски одной нужной лично ему вещи. Найдя, отвинтил крышку с бутылки и понюхал. Пахло ландышами, вроде бы ромашками. Осмотрел бутыль и даже попытался прочесть этикетку. Что-то на нерусском. На английский тоже не похоже. Вылил каплю на ладонь и осторожно растер. Подождал немного. С кожей ничего не произошло. Удовлетворенно кивнув, Велес засунул флакон в свой рюкзак. Как только выдастся свободная минутка, он таки вымоет Кута с Рутом в ближайшем ручье с этой вкусной шампунью. После чего вернулся к бдению над симпатичной девушкой и ее молодым товарищем. Однако девушка слишком долго в отрубе пребывает. Померла? Он прислушался. Дышит. Прислушался еще и понял, что где-то рядом дышит кто-то еще. Причем натужно, еще пыхтит при этом. А еще кто-то сдавленно матерится и предлагает некоему нарку завязывать гнать байду о воскресшем боссе. А когда Велес подскочил на ноги, жутко счастливый, тот же голос заметил, что Лиза овца, и ей мерещится всякая дрянь, потому что она конкретно плывет на синей волне, а босс давно на том свете. В сей чудесный миг Велес издал боевой клич вождя апачей, плотно подсевшего на курение трубки мира, набиваемой исключительно травой мира, и ринулся на голоса. Потом остановился и ринулся обратно, решив, что пока он здоровается с пацанами, ребят могут сожрать. Потом передумал и побежал обратно, но снова совесть взяла верх, и он снова вернулся. Так Велес метался секунд 15, пока не решил, что лучше все же подождать, тем более он слышит их уже совсем хорошо. Они уже за тем домом, с одной целой стеной, и слышно даже, как пыхтит лом. Возраст, вот и пыхтит бродяга. Тяжеловато ему теперь пешком ходить по 5 км вместо завтрака. Звуки за стеной неожиданно стихли. Мгновенно, будто идущие за ней испарились. Велес даже удивился. Таких полезных навыков у пацанов раньше не было. Даже лом пыхтеть перестал. Велес удивляться перестал и ухмыльнулся весьма хитро. Ребята наверняка мнят себя супер навороченными сталкерами. Это как минимум. Стоит немного сбить с них спесь, и к тому же здоровый юмор никому не повредит, а лишь подсластит эту встречу. Велес снова осмотрел местоположение лагеря. Один быстрый взгляд, на этот раз с полным запоминанием каждого камешка, каждой щербинки на стенах. Итак, ширина бывшей улицы около 8 метров от одного остого здания до другого. Влево и вправо метров 15-20 ровной улицы, потом изгибы. Там улица теряется среди развалин. Прекрасно. Скелет здания номер 1 имеет крышу. Бывает не слишком приятно угодить под обвал этой крыши и очнуться, когда пацаны начнут его выкапывать оттуда. Так что скелет номер 2. Там только стены. Велес сиганул в окно здания. Даже почти изящно сиганул. Только вот неожиданно приземлился на нечто мягкое и плохо воспитанное. «Ах ты, гнида!» Взвыло это нечто и распрямилось с такой скоростью и силой, что Велеса подкинуло вверх и в сторону. «Убью, чмо!» Велес кувыркнулся в воздухе и, надо признать, крепко шокированный приземлился на ноги. Он смотрел на здоровенного, жутко злого жлоба, одетого в привычную его взгляду одежду. Серый плащ с капюшоном, лишь для непосвященных просто кусок тряпки и ничего более, на деле напичканный кое-какой нано-начинкой. Серая же ветровка, под которой был глухой бронежилет, ничем почти не отличающийся от теплой обтягивающей кофты. За тем исключением, что она была очень тонкой, почти невесомой, и могла остановить пулеметную пулю, пущенную в упор. Спасибо все тем же нанотехнологиям. Штаны свободные, серые цветом и также начиненные необходимым минимумом техники. Набедренная кобура с двумя пистолетами, один из которых был обязателен для всех и звался «Заря», и второй по желанию, но с меньшей убойной силой. А еще довольно страшный автомат в руках. Сейчас автомат был направлен в грудь Велеса. Но он был так ошарашен, что не смог бы сейчас ничего сделать, реши этот человек нажать на курок. «Жакан!» — выдохнул Велес в полном стабильном шоке. Жакан, который раньше никак не мог научиться двигаться бесшумно, сейчас смог так близко подойти к нему, оставшись тих, как призрак, и Велес его не услышал. «Чего?» Винтовка в руках парня дрогнула, а злое лицо обрело обычный нагловатый вид. Крепкий лоб наморщился, и в глазах мелькнуло удивление. «Босс? В натуре ты, босс?» «Ага!» Велес улыбнулся и развел руки в стороны. Улыбнулся. «Обнимемся!» Оглашая окрестности восхищенным матом, пополам с матом ругателем, и громко извиняясь за свой левый базар, который он лепил, не зная, что лепит его Велесу, Жакан бросил автомат и кинулся к своему боссу. Обнял так, что у Велеса кости хрустнули. Однако Жакан стал куда сильнее себя прежнего. «Братуха, как ты? Как жизнь?» — восклицал Жакан, хлопая Велеса по спине. «Как ты живой-то остался? Чего раньше не появился? А пацаны, что стало с ними?» И тому подобные вопросы пополам с матом посыпались на ошарашенного Велеса. Такой искренней радости он, честно говоря, не ожидал, но был очень доволен, что эта неожиданная радость была. «Ну все, братан, все, отпусти уже», — проговорил Велес, счастливо скалясь всеми зубами сразу. Жакан тут же выполнил просьбу и отступил на шаг. Сияя, акитазик медный, да песочком начищенный, он преданно ел глазами бывшее начальство. «Расскажу все, что помню. Расскажу и где был, и что видел, и что с братвой стало. Только скажи, Жакан, как ты так бесшумно ко мне подобрался?» «А, пустяки», — махнул рукой бандит, но щеки покраснели от смущения и гордости. Он задрал штанину и выставил вперед ногу, показывая ботинок. Велес приподнял брови и уважительно потряс черепом. Мягкая на вид кожа и очень тонкая, но наверняка сверхпрочная подошва. «Недавно в Припяти заварганили компаньоны. Вещь, босс, вообще вещь. Вот реально, будто босиком идешь, а ногам тепло и не потеют». Он опустил ногу и, смущенно опустив глаза, добавил. «Ну и помнишь, босс, я прям по-ровному иду и за версту слыхать. Ну а тут гаврики одни и обложили. Хорошо нарк выручил, порезал чуханов. Вот с тех пор я стал самообразованием заниматься. Учился ходить тихо», — оскалился на все лицо и гордо заявил. «И научился. Я теперь даже артефакты искать умею». В конце фразы было неприличное слово. Сильно неприличное, но очень в тему. «Я же тебе говорил, Велес живой, в натуре!» Услышали они голос нарка, повернулись. Улыбаясь, сей достойный джентльмен, правда немного сумасшедший, но очень достойный, как раз входил в двери с противоположной стороны кирпичной коробки. Следом за ним вошел Лом. «Лом, мать твою, как же ты изменился!» Не удержался Велес от нехороших слов, завидев этого пожилого господина, одетого, как и все сталкеры, точки 4. «Время никого не щадит», — проговорил Лом чуть с хрипотцой, которой раньше не было. Он действительно сильно изменился за эти полтора года. Чуть тронутые сединой виски теперь были белее снега. Аккуратная прическа седину не скрывала, а лишь подчеркивала. Лицо Лома осунулось и обзавелось новыми морщинами. А вот брюшко куда-то исчезло. Прибавилось мяса на костях и, наверное, шрамов на теле. Лом, и раньше мало походивший на сталкера, теперь вообще, казалось, только что сошел с плаката «Армии нужны герои, такие как мы» и подпись на том плакате «Спецподразделение «Морские волки».» Лом совсем превратился в того, кем когда-то и был. Солдат, до мозга костей. «Босс, а ты помолодел», — заметил Жакан, когда Велес пожал руку Лома и высвободился из его стальных объятий. Старый солдат согласно кивнул. Нарк нервно дернул головой и зачем-то сильно хрустнул пальцами левой руки. Затем сказал: «Ага, и лицо прям как бумага. Приболел, босс». «Нет», — Велес смущенно замялся. «Несчастный случай, УЧС. Загар совсем не садится. Прямо и не знаю, что делать. Не обращайте внимания». «Базару нет», — Жакан кивнул в сторону лагеря новичков. «Те гаврики с тобой, босс?» «Гаврики», — кивка Велес не заметил. Он смотрел на Лома и Нарка. Сталкер, менявший имена как перчатки, сейчас искренне радовался. Он наслаждался встречей со старыми друзьями и немного погрустнел, что их осталось так мало. Чувствовал вину за то, что большая их часть сейчас лежит в земле зоны. Босс Велес расчетливо и точно оценивал материал, стоявший перед ним. Прикидывал, что сказать и как действовать, чтобы увести всех троих с собой в предстоящие опасные предприятия. Он прикидывал вероятности и потенциал. Вероятность увести с собой всех, сколько протянет каждый из них и кем стоит жертвовать в случае чего, а кого следует сохранять до последнего момента. Ему очень неприятно было осознавать творимое сейчас его разумом по старой привычке. «Баба и подранок», — пояснил нарк и сильно дернул правым плечом, причем в противоположную от лагеря сторону. «А, да, конечно. Они мои», — он смутился. «В смысле, со мной. Я их выручил из одной весьма неприятной ситуации. И теперь эти юные господа в какой-то степени мои должники». Велес вдруг сказал: «Ах!» — всплеснул руками. «Что же это я? Прошу вас, ребята, будьте так любезны, составьте мне компанию. Посидим, выпьем чаю и поговорим». Пацаны переглянулись, удивленно. Раньше босс изъяснялся как-то проще. Здание покинули через двери, беспощадно затоптав растущий там здоровенный и почти красивый куст лопуха. расположились чуть в стороне от лагеря, у стены следующего здания, не имевшей окон. Новичкам следовало остановиться именно тут, у этой стены. Но такая ошибка была бы простительна для тех, кто никогда не видел зону. Ошибка и грубая, потому как сие место вполне годилось для недолгой беседы, краткой остановки в пути, но уж никак не под ночевку. Слишком открытое место. Располагаться на ночлег посреди руин, не выставив по часовому с прибором ночного видения на каждую сторону света, совсем идиотизм. Впрочем, девушка и парень это уже вполне осознали. Ну, когда очнутся и поймут, что их драгоценный товарищ стал трупом, осознают. «Босс, так что же стало с Усяем? С остальными?» — спросил Жакан, когда они расположились кружком. Велес и Нарк на корточках, Лом уселся на приватизированный из лагеря полупустой рюкзак новичков, а Жакан сел на приклад своего автомата. Глупо? Ничуть. Когда есть заря, любой огнестрел, в общем-то, лишний понт, не более того. «Усяй!» Велес, до того потерянно улыбавшийся, пребывающий под атакой сразу нескольких противоречивых чувств, немного скис. Вспомнился Усяй. То, как он умер. И другие. Один за другим. Его путь к ЧАЭС отмечался трупами его людей. Велес начал рассказывать то, что помнил. Ребята слушали, иногда задавали уточняющие вопросы. Иногда вздрагивали и крепко стискивали кулаки. Последнее особенно часто происходило, когда он рассказывал о его столкновениях с долгом и монолитом. Почти каждая уносила чью-то жизнь. Он рассказывал им и некоторые забавные моменты своего путешествия. Все трое ржали до слез, когда он поведал о карусели смерти, о том, как эта смертельная ловушка деяниями босса Велеса прекратила свое существование. История сама по себе была забавная, а он еще и рассказ подал полным иронии. Даже момент, когда карусель стала просто куском безобидного металла, он представил в весьма смешном виде. Ни словом не обмолвившись о том, что испытывал, когда на его глазах почти 300 мертвецов, пленников карусели, вдруг вышли из своего полусна и обнаружили, что рядом ошивается еда. То есть он, Велес. И что он ощущал, спасаясь бегством от такой оравы трупов, Велес тоже предпочел оставить неозвученным. «Мы вышли точно туда, куда было нужно», — закончил свой рассказ Велес. «Первый сталкер действительно был там. Мы заключили сделку, а эта гнида попыталась прикончить меня. Если бы не Дог и немного глупый случай... В общем, меня переживало и выплюнуло. С тех пор загар на меня решительно не садится», — Велес улыбнулся. Народ поржал для приличия. «Вот такие пироги, братаны. Ну, теперь ваша очередь. Что тут происходило, пока меня не было? Как Альберт поживает?» «Босс, а что за сделку заключили с этим, первый который?» — спросил Жакан. «Секрет», — Велес ухмыльнулся. «Расскажу только тем, кто примет мое предложение». «Какое предложение?» — мрачно поинтересовался Лом, и Велес понял, что вот именно Лом сегодня вернется назад, на базу. «Сначала рассказывайте, что происходило у вас, а потом я скажу», —